Четвертое. Поселившись в сторожке, крошечном домике, но с печкой, Марфа взяла под контроль все, что дышало, ходила, молилась, то есть существовала вокруг. «Прям папа римский, наместник Бога на земле!» — восхищался овдовевший дьякон Петр, присоединившийся к семейству отца Георгия после Первой войны. «Смотрящий!» — охал Штейн, бывший главный финансист края, отсидевший когда-то 3 года по дурости, по его же словам, и принятый до лучших времен в насельники. «Во-во!» — хохотала Марфа. «Сидеть бы тебе за дело лет на 10 больше, да Бог милостив дал тебе скидку, глядишь, и этим оправдаешься». Умнейшего Штейна еще до первого этапа войны сгубило присущему непреодолимое детское, можно сказать, любопытство, сочетавшееся, между прочим, непостижимым образом с хитроумными финансовыми махинациями. Как-то на экскурсии в одной знаменитой северной деревеньке, в которой горстка оставшихся жителей зазывала туристов песнями и плясками под гармонь, увидев в местном музеечке огромный зал, посвященный страданиям еврейского народа в 20 веке, он спросил застенчиво юную русопятую директрису, много ли в деревне в то время жило евреев. Девушка строго на него посмотрела, а через 3 дня за ним пришли. «За что? Не понимаю, не понимаю! Перегибы! Опять перегибы!» — восклицал Иосиф Моисеевич. «Мои прикормленные, простите, адвокаты отказались меня защищать, а здесь я вынужден терпеть эту сталинистку». Правда, в присутствии Марфы Петровны Штейн благоразумно помалкивал. Главным и неутомимым оппонентом Марфы был послушник Федор, келейник отца Панкратия, несший множество послушаний по причине отсутствия после войны монашеской братьи. Высокий, тощий, с непередаваемо лазоревыми очами, пламенный Федор взял на себя крест поучать и обличать Марфу Петровну, дабы привести ее к спасению, пусть даже насильно. Труд этот был нелегким и полным скорбей. Звонкий и негустой голосок Феди раздражал Марфу чрезвычайно. Она вообще любила голоса низкие, как, например, у отца Петра. «Писка, звон!» — сказала она послушнику, выслушав его нравоучение в первый раз, покачав головой. «Не прошибаешь! Вот дьякон только вон мём прогудит, я уж овечка». Овечкой Марфа Петровна была только до конца литургии. Выходя из церкви, она обозревала все вокруг всевидящим оком из-под очков и сразу же находила нечто достойное внимания, будь то пробегающими мышкой Штейн, или лужа у крыльца, или матушкина плохо подшитая юбка, или дальние тучи, скрывающие колонии. Штейн брался за лопату, матушка не от обеда вбежала подшивать юбку, а колониям доставался решительный взмах кулака с кокишем. «Марфа Петровна, вы хоть 2 шага сделаете с пением, ну, хотя бы псалма, вот 33-го, к примеру. Это ж какая красота! И благозвучие, или хотя бы пойте про себя свои песни!» — горячился отец Георгий, переживая свою немногочисленную паству. «Можно подумать, ваши предки брали зимний». «Моя пра-пра и далее бабушка... Его императорское величество Павла Петровича изволило туфельку швырять», — упирала руки в бока Марфа. «Вот-вот! И откуда? Откуда тогда у вас, женщины с дворянскими корнями, с 2 высшими образованиями, это пристрастие к советскому фольклору и тюремной лексике? Лиза с вашей подачи цитирует вас где надо и не надо». Риторические возгласы пропадали в тунь. Сыновья отца Георгия нравом были тихие и добродушные, чрезвычайно. Первые помощники всегда при деле, немногословны и улыбчивы. Девочки младшие не отходили от матери, но Лиза... Лиза с детства выбрала Марфу своей наперсницей, доверяя старухе в своей радости и печали. Сколько раз отец Георгий был свидетелем того, как его маленькая дочурка... ловко разделывая пирожки и под руководством Марфы Петровны, громко распевает с ней песню про товарища Сталина. «Вы хотя бы строчку-то заменили», — устало говорил отец Георгий, садясь за стол пить чай. «Из песни слова не выкинешь», — парировала Марфа. «Тогда песню выкиньте целиком». «Не могу», — качала старуха головой. «Бодрит она меня, бодрит, горемя огнем». Вот оно, зловредное влияние Марфы, в который раз повторял отец Георгий после возвращения Лизы со своим свалившимся в прямом смысле им на голову мужем.